мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 32, страница 14, строчка 22, новый абзац. От царих Шенагдим, лаха, гагдама ахат, вегу, кихоль, гают сферот, ахололот, коль, улам, фоолам, дрин, 23, гиней, вихлалут яхат, кулам, кайхад, Бехинат Гавая Ахат, Бехоль Маком Шигу, Бен Бихлалут, Бен 24, Бипратут Каналь, Вейоце Миколь От Веот, Мигем Гавая Ахат. Здесь можно точку сделать. 24. Пять слов до конца строчки. 22 строчка. О царих шенагдим лаха агдама ахад. Еще необходимо предварить тебе одно введение. Выгу, и оно состоит в следующем. Хихоль ают сферота кололот, коля улам улам, ибо что, или что, все 10 сферот, включающие каждый мир, 23, гиней вихлалут яхат кулам каехат, так вот, в общем включении всех как один. Пхинат Гавая Ахад. Они аспект одной Гавая. Имя Творца все вместе. Одна Гавая Юткой и Вавкой. Бахоль Маком Шигу. В любом месте, в каком бы то ни было. Бен Бихлалут. Бен 24. Бипратут Каналь. Как в общем мироздании. Как в общем отношении, так и в частном, как сказано выше. Йоце миколь от ве от мегем гавая. Выходит из каждой буквы из них, выходит одна гавая. Это в частном. Точка. 24 после точки нашей, которую мы поставили. Вегиней куцо шель юды шебота 25 гавая гу сферат кетер ве юды ацма гу вхина хохма вегея решуна бина Вевава гу 26. Атиферет. Колель вава сфирам. Ашер клалутам никра бешем зейранпин. Кмоше эхто вимакамо визраташем. Здесь тоже можно дальше еще идти. Нет, тут можно точку поставить. 26. Перед последним словом можно поставить точку. Двадцать четыре после точки, то есть пять слов до конца. Вегиней, и вот куцо шель юд хвостик, кончик, лучше сказать, кончик буквы Юд. Шебо та Гавайя, который в той, в которой в соответствующей Гавайя имени Творца. То есть прежде чем Юд появился, есть сначала кончик, который кетер представляет собой. Гу, сфера кетер, о, это сфера кетер. Кончик этого Юда. Буква Юда. В Юда цма, а сама буква Юда. Имени Гавайя. Гувхина хохма, это аспект хохма. Вегей решена, первая гей, то есть высшая гей. Бина, она бина. Вегавав, а в буква вав из имени Гавайя, гу, это 26. Тиферет. И же он говорит, тиферет. Колель вав сфиран, которая включает в себя шесть сферот. Ашер клалутам некра башем зейранпин, что их общность называется именем зейранпин. К моше эхтов, как я напишу бимакому в своем месте, в израт ашем мед, с Божьей помощью. Вегаги 27, не, Вегагей 27, Ахарона, Малхут, Аникра, Эцлейну, Нуква, Дезеранпин. Точка. И можно поставить точку. Гей, последняя буква Гей из имени Гавайя. Малхут, называемая нами, Эцлейну, Нуква Дезеранпин, Нуква Дезеранпин, точка. Вехользе гу бадерах Гавайя, Гаколелет Гагей 28, Аппарцуфим Яхет, каналь 27. После точки. Выхользе. И все это таким образом Бадера Гавайя. Это все образом имени Гавайя. Гакулелет, который включающего. Агей 28 парцуфим яхот. 5 парцуфим вместе. Каналь, как сказано выше. Точка. Вехен им нехелак гают сферот бахоль парцуфу парцуф. Тиге гам Гавайя 29. Шеба парцуф гагу вифратут альдерах гит гаклалут. Кикуцо шель юды гу гакетер шегу 30 гальгальта шевапарцуф гагу ве юды хохма ве гей бина шевапарцуф ве гем бет мохин ямин 31 усмоль. Вывав гу и кар гагуф. Вак шивапарцув гагу. Вегея хорона гу. Малхут шибо то 32 парцув. Двадцать восемь после точки. Вехен им нехела кают сферот. И также если мы разделим 10 сферот, бахоль парцуву парцу в каждом парцуфе, тигия гам Гавайя, также будет имя Гавайя 29, шеба парцуф гагуби протут, будет Гавайя в этом парцуфе, в частном, отношении. Альдера хаклалу, так же, как и в общем. Заберет один парцуф из пяти. Там была Гавайя всех пяти парцуфим. А здесь он берет один парцуф, и у него так же самое есть, как и Гавайя, как и в общем. Ки он объясняет нам. Ки куцо шель юд гуа кетер, ибо кончик юда это кетер. Шигу, что он теперь дает имя парцуфа. Шигу 30 гальгальта шива парцуфа зугагу. Что это гальгальта в этом парцуфе? В юде, а юде хохма в этом парцуфе. В гей, а буква гей верхняя, бина, которая в этом парцуфе. В гем, очень важно, что он говорит, а гем, а они. То есть хохма и бина в парцуфе. Видишь, он говорит там? Хохма и бина в парцуфе, они мохин, я минус моль, они мохин. А слово мозг, то есть свет в голове. Они мохин называются. Я минус моль, правая и левая. Правая хохма, левая бина. Очень тонкие вещи нам, которые бывают нам непонятны. Здесь он дает очень тонко. Это мохин в парцуфе. В вавгу и карагув. А вав, буква вав из имени Гавайя в парцуфе, это икар, это основа его, это основа тела. Вав это тело, то есть термин. Вак, шесть концов, шивапарцуф вагу в этом парцуфе. Вегея хорона, а последняя буква гей. Гу, малхут шибо, то 32 парцуф. Она малхут в том парцуфе. Точка. Вот такое введение он нам дает. Дальше идет с нами. Рассказывает. 32. Ода царих легагдим. Бхина ахерет. Крува эль ганаль. Вегу. Кимиколь от. Веот. 33. Мишем Гавайя. Йоце Гавайя Ахат. Вейн Хилук Бейнеем. Ракба Офен Милуэем. Везегу Иньянам. Общие правила нам дает. Он говорит, введение, это общее правило. 32. После точки. О царих легагдим бхина ахерет. Еще необходимо ввести, предварить другой аспект. Крува эльганаль, которая близка, который близок к вышесказанному. Выгу, и это. И он состоит в том. Кимиколь отве от, что из каждой точки, из каждой буквы 33. Мишем Гавайя, от имени Гавайя. Йоце Гавайя, выходит Гавайя, одна Гавайя. Ве эйн хилук бейнейгем, и нет никакого разницы между ними. Ракба офен милуейгем, помимо, кроме как образ их наполнения. Везегу и не нам. И вот их устройство, вот их смысл. 34. Киюд шигу ромез ба аба шигу сфират аникра хохма еш бо гавая ахат Бамилу Юдин, 35. Вегу Гематрия Аб. 34. Киюд, ибо Юд, буква Юд из имени Гавайя, Шигу Ромез Бааба, который ссылается на Аба, который подразумевает Аба, Шигу сферат, а не как хохма, что это сфера, которая называется хохма, а парцуф называется аба. Ваешбо гавая ахат, есть у него одна гавая. Вамилуй юдин, которая наполняется с юдом, буквой юд. 35. Вегу гематрия аб. И эта гематрия составляет аб. То есть юд полностью расписать. Да, юд будет 20. Юд. Да, юд расписываешь. И знаешь уже все это. Гей пишет. Гей пишешь. Гей юд. 15. Потом вав пишется. Вав юд. Вав. И затем опять гей, последняя гей и юд. Вместе получается, все получится 72. А 72 на святом языке будет ав 70, это будет айн, и бет 2. А читается как ав, аб, можно сказать аб. 35 после точки. Вегагей, то есть в нем есть, его отличает, его отличительное свойство этого гавая, уровня хохмы или аба, это его наполнение, которое составляет 72 или называется аб. Таким образом, когда мы говорим аб, мы знаем, где мы находимся. Это гавая, которая соответствует хохме. Вегагей, нирмезет бы има. Шеги, асфера, аникрет, аникра, бина, вина. Еш, ба, гавая, 36. Вамилуй, юдин, в алеф. Казе, юде, гей, вав, гей, вегу, гематрия, сага. 35, после точки. Вегагей, а буква гей, то есть бо верхняя буква гей, нирмезет баима, она указывает, подразумевает има, гинт, гинт дает, на има, парцуф има, шеги, а сфера, а не крет бина, что это сфера, которая называется бина. Ешба гавая, есть в ней гавая, 36, вамилу юдин, которая наполняется буквами юды и алеф. И в одном месте, в третьем месте, есть месте, где заерпин, есть алеф. Казе, вот так он говорит. И он расписывает нам здесь, ты видишь, да, 36 строчка. Юд, он пишет, юд вав далет, потом гей, юд, точно как и в наполнении аб. А вот здесь разница есть. Вав, алеф, вав. А потом то же самое. Гей, юд. Вегу, и это гематрия саг. И гематрия этого, если подсчитать, гематрия числовое значение сага. 63. И вот всегда мы знаем, где бы это ни было, мы ни были. Если мы видим 63, это значит, это будет отличительная особенность гавая бины. Точка. Вегавава шигу ромезет 37 базиран пин. Шехем вав свирот ашер михесет ад есод. Ешба гавая ахат вамилуй алафин вегу гематрия 38 ма. 36 после точки. А вав, буква вав из имени Гавайя Шигу Ромес, что он подразумевает, указывает на Зеранпин, что это Зеранпин, Шехем вав сферот, что это 6 сферот, а Шерми Хесед ад Есод, который от Хеседа до Есода. Ешба Гавайя Ахат, есть в нем одна Гавайя вамилуй алафин, которая наполняется буквой алеф. Потому что алеф идет из бины. что мы учить. Алеф – наполнение бины. Она наполняет заиром бин. Выгу – гематрия. И это гематрия его. Ма. Если подсчитать все это, получается ма. То есть ют, как все другие ют. Три буквы ют. Ют, вав, далет. Потом гей, у него получается гей, первое гей, гей, алеф. А затем, как и у бины, у него вав, алеф, вав, третий компонент. И четвертый компонент тоже гей, алеф. И вместе получается 45, ма. И ма это тоже, то есть наполнение заиранпина. И ма это уже гематрия Адам, человек. Точка. Вегея хорона шеги ромезет бемалхут нуква дезеранпин ежба гавая ахат бамилуй гагин 39. Вегу гематрия бон 38 после точки. Вегей ахрона, а последняя гей. Шегиро месет, что она подразумевает малхут, указывает, подразумевает малхут, зир, малхут или нуква, то же самое, нуква зиранпин. Еш ба гавая ахат, есть в ней одна гавая, в наполнении гей, гагин, гагин буквами гей. 39. Вегу, и это ими составляет гематрия бон. То есть вместо алов, как было в Зайранпин, везде, если поставить гей во втором и в третьем, не, во втором и в четвертом случае, то есть гей-гей получается второй и четвертый компонент имени Гавайя. А в третьем компоненте просто вав-вав получается. То получается гематрия бон. И он здесь переставляет буквы. Должно быть по правилам нун бет. Большая десятки, а потом единицы. Нун бет. А он переставляет это. Переставил, сделал бон. Бон это как бы бен, сын. Указывая на то, что это как бы сказать, проистекает от зиранпин и так далее. Тридцать девять после этой точки. Вальдерах зе гамкен бапарцув коль бапратут бипратут коль парцуву парцув шебагей парцуфим ганаль ашер сорок бахоля ахат эхад мегем еш гавая вифратут каналь еш ба Шем Гавая да Аб Бехохмат Парцув Агу 41. Вегавая де Сага Вифхинат Парцув Агу Вегавая Аха Дема Бевак 42 Шева Парцув Агу Вегавая Дебон Бануква, Дезеранпин, Шебапарцув, Агу. Вот здесь мы остановимся, очевидно. Так. Тридцать девять после точки. Вальдерахза и таким же образом Гамкен также таким же образом Бапарцув коль Бапратут и Пратут в частном отношении, то есть в частных сферотах. Коль Парцуву Парцув, каждый Парцув, Шебагея Парцуфим, который во всех, который в пяти Парцуфим, как сказано выше, Аналь, Ашер 40. Бахоля хадмегем эхадмегем, что в каждом из них есть гавая бипратут каналь, есть гавая в частном, как сказано выше. Ешба Шем Гавайя, да Аб, есть в ней имя Гавайя, Аба, Аб. Бехохмат Парцувагу, в хохме этого Парцува, Парцува, 41. Вагавайя Десаг, из Гавайя Саг, уровня Саг. Бебината Парцувагу, в бине Парцува этого. Вагавайя Аха дыма, и Гавайя одна ма, уровня ма, бывак в шести краях, 42, шва парцувагу в этом парцуве. Вагавайя дебон, и Гавайя бон, уровня бон, наполнение бон, бануква дезеранпин, внук визеранпина, шва парцувагу в этом парцуве, что в этом парцуве.